чужие свадьбы. Но де Гизу не удалось жениться на Жанне. Вмешалась, как ни странно, Екатерина. Услышав о такой идее, она задумалась. После Генриха и их детей главная претендентка на французский престол Маргарита Наварская, которая после смерти короля Франциска сильно сдала и все время твердит о желании последовать за братом. После нее остается именно Жанна. Наварское королевство, хотя и подчинено Франции, является лакомым куском для той же Испании. Недаром король Франциск так за него держался. Отец Жанны тоже стар и болен. Значит, тот, кто будет владеть Наваррой, женившись на Жанне, сможет влиять и на Францию. Королева помнила свой разговор с Франциском по поводу первого нелепого со всех точек зрения замужества Жанны. Тогда она, пожалев девушку, сколько бы та ни хамила, но все же вызывала у Екатерины сочувствие. Отправилась к королю просить за несчастную. Франциск снизошел до объяснений снохе премудрости государственной политики. Ему был выгоден именно такой брак племянницы. Ведь женись на ней тот же наследник испанского престола, и Наварра потеряна. Потому король и выбрал для племянницы не слишком знатного, не слишком сильного герцога, привязав к тому же к себе этим родством. Слишком опасно давать сильные козыри в чужие руки. Екатерина получила хороший урок того, что нужно всегда стараться держать баланс интересов. Нельзя усиливать одного противника ради другого. Он может стать слишком сильным. Но нельзя и ослаблять, чтобы его не слопал третий. Сама она всегда придерживалась этой тактики даже в отношениях с двумя фаворитками – Дианой и Анной. И вот теперь Диана пыталась немыслимо усилить собственные позиции, женив де Гиза на Жанне. Де Гизам следовало немедленно найти противовес. Несколько часов Екатерина ломала голову над тем, как быть, и вдруг вспомнила явный интерес замужней еще тогда Жанны, пусть эффективно, к принцу крови Антуану де Бурбону. Вот противовес де Гизам. Антуан до сих пор не женат. Это не из-за любви к Жанне. Просто не находится достойной невесты. А что если... На следующее утро Пьетро Строци отправился с тайным поручением королевы к Антуану де Бурбону. Сообразительный принц откликнулся мгновенно и столь же быстро появился при дворе. Прекрасно зная, что все тайное во дворце немедленно становится явным, Екатерина не стала встречаться с ним наедине. Но во время ужина, на котором, к счастью, не было Дианы, которая все еще инспектировала свои имения, посмеялась. «Ваше Величество, посмотрите, перед вами достойный жених вашей кузине Жанне. В отличие от де Гиза, он королевской крови, что для Жанны весьма важно». Антуан поддержал королеву. «Я хотел бы просить руки вашей кузины, ваше величество. Я хотел бы сделать это и раньше, но мадам была замужем». Генрих задумался. «Де Гизы – это хорошо, но Антуан еще лучше». Он мастерски увильнул от ответа. «А что скажет Диана?» «Думаю, следует спросить саму Жанну. Первый ее брак был ей навязан, а такие никогда не делают супругов счастливыми. Пусть выбирает сама, ни к чему не волить». Екатерине стоило больших усилий, чтобы не встать и не выйти. Генрих оскорбил ее, не подумав. Совсем недавно она так бы и сделала, потому что боялась за свое будущее, но только не теперь. «Да, Ваше Величество, вы правы. Браки по чужой воле, даже если это воля предстоятеля Святого Престола, редко приносят счастье». Вздохнула она почти мечтательно, словно эти слова заставили ее вспомнить нечто упущенное, но очень приятное. Генрих напрягся. На что она намекает? Что если бы не вышла замуж за него, то была бы счастлива со своим кузеном, как его там? Пообещав немедленно вызвать в Париж Жанну, король поспешил закончить разговор. Его занимала мысль по поводу жены. Нет, Екатерина не стала больше любима или нужна, но сознавать, что она может о чем-то жалеть, при том, что он сам жалел часто и открыто, эта мысль была не слишком приятна. Вечером король явился в спальню и, словно между прочим, поинтересовался по поводу ее сожалений об их браке. Екатерина почти удивилась. «Была бы я счастлива со своим кузеном?» «Конечно, как и вы с мадам де Брезе. Но, Генрих, вы не раз говорили мне, что не любите меня, но нас поженили, и мы обязаны соблюдать определенные правила. Я их соблюдаю свято, чего не скажешь о вас. Я не предъявляю претензий, но и не собираюсь забывать дорогих мне людей». Генрих нахмурился. Впервые за столько лет Екатерина не умоляла о любви, не твердила ему о своей, не навязывалась. Она открыто подтверждала, что была бы куда счастливей, окажись женой не его, а другого. Короля задела такая откровенность супруги. Через 9 месяцев Екатерина родила сына, названного Людовиком, Луи. К сожалению, век малыша оказался коротким. Жанна Дальбре приехала в Париж довольно быстро. И первой, с кем она встретилась, была королева Екатерина. «Мадам, я хочу поговорить с вами, прежде чем это сделает король. Дело идет о вашем замужестве». Жанна взвилась. «Снова замуж? И опять, небось, за кого попала?» Она хорошо помнила, что оскорбила тогда Екатерину, бывшую еще дофинессой. Что могла в ответ предложить ей эта женщина? Отомстит, наверное, что же еще? Но то, что услышала, удивило ее. «Жанна, о вашей руке просят сразу 2 достойных женихов. Обоих вы знаете, но что-то подсказывает мне, что ваше сердце будет скорее отдано одному из них». «Кто эти люди?» «Герцог Франсуа де Гиз, доблесть которого хорошо известна. Красивый мужчина, достойный и ответственный, семейство де Гизов весьма сильно ныне. И принц Антуан де Бурбон». «Бурбон?» Одного взгляда Жанны было достаточно, чтобы Екатерина поняла, что не ошиблась. «Да, дорогая». Жанна не удержалась. «И вы, ваше величество, конечно, советуете мне герцога де Гиза?» Екатерина чуть улыбнулась. «Во-первых, не зови меня ваше величество. Я для тебя просто мадам. Во-вторых, ты ошибаешься. Антуана де Бурбона вызвала в Париж именно я, узнав, что для тебя ищут супруга». «Кто ищет?» Жанна спросила скорее от растерянности, чтобы что-то сказать, а попала в яблочко. Екатерина тихо попросила. «Жанна, об этом никто не должен знать. Замужество с Франсуа де Гизом придумала мадам де Брезе. А я вспомнила, что вы с Антуаном когда-то явно понравились друг другу. Возможно, я ошибаюсь. Но короля удалось убедить, что тебе лучше выбрать самой. Если ты выберешь де Гиза, я тоже буду рада». «Почему?» «Ну что за въедливая девица? Ей бы радоваться и действительно выбирать, а она докапывается до истины». «Я отвечу честно. Что бы ни оказалось, что я подтолкнула тебя к неправильному выбору. Де Гиз – мужественный и сильный мужчина. Я не думаю, чтобы он хранил верность одной женщине всю жизнь. Но этот будет изменять так, что ты никогда об измене не узнаешь. Антуан де Бурбон – человек, увлекающийся и часто меняющий свое мнение и пристрастие. Я могу сказать ему об этом и лично. Не хочу предрекать супружескую неверность, но его нужно сильно влюбить в себя, чтобы был верен. Выбирать тебе», – развела руками королева. «Только умоляю, молчи о нашем разговоре, потому что иначе получается, что я сводница». Королева была во всем права, честна и даже заботлива. Но почему же Жанна отторгала ее заботу? Почему хотелось возразить и сделать все наперекор? Что Екатерина за человек? Почему ее заботу не воспринимал никто? Жанна выбрала Антуана де Бурбона. Вышла за него замуж и была счастлива довольно долго. Пока судьба снова не столкнула этих женщин на тропе войны, где каждая билась за интересы уже своих детей. Жанна – единственного выжившего сына Генриха Наварского, а Екатерина – дочери Маргариты, по прозвищу брата Марго. Франсуа де Гизу нашли другую супругу – Анну де Сте, тоже девушку с королевской кровью. Но главное, что он получил в результате – постель Дианы де Пуатье, хотя это было большим секретом для всех. Мадам де Брезе, ставшая графиней де Валентинуа, умела хранить свои секреты, как и Екатерина Медичи. «Мадам, послушайте, какая интересная идея у Дианы. Она божественна во всем. Построить еще один Шанонсо за счет казны?» Не поднимая глаз от книги, усмехнулась Екатерина. «Вы зря злитесь, мадам. Диана нашла невесту нашему Франциску». «Кому?» «Франциску едва исполнилось 4 года. Вы считаете, что он уже созрел для женитьбы?» «Неважно, его можно обручить, а сама свадьба состоится потом». «На ком же предлагает женить принца мадам де Брезе?» «Постойте, давайте я угадаю сама». «У Монмаранси нет подходящих родственниц, значит, это родственница де Гизов. Но у них лишь одна племянница такого же возраста, дочь их сестры Марии де Гиз из Шотландии». Генрих замер, пораженный прозорливостью супруги. «Как вы догадались?» «Что же тут трудного? Возможно, мадам де Брезе пришлось долго размышлять, чтобы придумать такую пакость. Но разгадать ее не стоит больших усилий. Все же мне кажется, что говорить об этом рано. Невесте, если я не ошибаюсь, немногим больше, чем Франциску. Кроме того, Генрих, вы забыли, что вам говорил отец? Не подпускайте де Гизов близко к трону». Король ахнул. «А вы откуда знаете, что именно он мне говорил?» Екатерина все так же спокойно пожала плечами. «Тоже он говорил и мне. Марию де Гиз вынудили подписать договор, по которому малышку должны выдать замуж за нынешнего короля Англии, сына Генриха Тюдора Эдуарда». «Ну и прекрасно. Зачем же вмешиваться? У невесты, как выясняется, есть жених. Но Мария не желает отдавать дочь еретикам». «Генрих, почему вас волнуют проблемы сестры де Гизов? Ее умерший супруг был когда-то женат на вашей сестре. Но это не значит, что из-за его дочери, от сестры де Гизов, вы должны вступать в конфликт с Англией. Поверьте, никакие де Гизы не стоят новой войны. Возможно, божественная Диана и готова жертвовать чужими жизнями и деньгами ради удовлетворения амбиций де Гизов, но стоит ли вам поддаваться такому искушению? К тому же Франциск очень болезненный мальчик. Кто знает, сколько ему отмерено судьбой. К чему торопиться?» Мария де Гиз, выйдя когда-то замуж за Якова Стюарта, короля Шотландии, следом за умершей Мадлен Французской, родила за 3 года 3 детей. Но мальчики умерли, прожив по несколько месяцев. А вот девочка, названная тоже Марией, оказалась живучей. Судьбу малышки омрачали 2 факта. То, что ее отец умер сразу после рождения дочери, и то, что на нее положил глаз сильный сосед, английский король Генрих VIII, сосватавший кроху за своего сына Эдуарда. Генрих Тюдор умер в тот же год, что и король Франциск. Но регенты маленького Эдуарда потребовали подтверждения договоренности между государствами. Шотландский парламент подтвердил, а вот вдовствующая королева Мария де Гиз ни в какую. Мария стала регеншей при своей дочери, маленькой королеве Марии Стюарт. Правда, права ее были весьма урезаны. И вот теперь совместными усилиями де Гизы во Франции и в Шотландии решили спасти Марию Стюарт от английского трона. По договоренности между регентами малолетнего английского короля Эдуарда и членами парламента Шотландии девочка должна была до 10 лет воспитываться с матерью дома, а потом отправиться в Англию ради обручения с королем Эдуардом. Чтобы не допустить этого, Мария де Гиз готова была тайно отправить дочь во Францию и обручить с малолетним Франциском. Екатерина, услышав обо всех этих хитросплетениях, откровенно рассмеялась. «Но почему бы действительно не выйдет Марию замуж за Эдуарда? Впервые вижу, чтобы от короны, да еще такой, как английская, человека надо было спасать, увозя за море. Конечно, в интересах Франции заполучить маленькую шотландскую королеву, хотя сама Шотландия попросту бедна и доставит нам много неприятностей. Но в интересах самой маленькой королевы выйти замуж за своего английского кузена. Да, и де Гизы, мне кажется, несколько просчитались». Генрих был потрясен разумностью своей супруги. Но Диана и де Гизы уже приняли решение, и он пошел у них на поводу, согласившись принять у себя маленькую шотландскую королеву Марию Стюарт и обручив ее с Франциском. Малышу объявили, что у него теперь есть невеста. Франциск пару дней ходил надутый от гордости, но потом детские заботы взяли свое, и о невесте было просто забыто. Екатерина попросила мужа: «Генрих, прошу только об одном. Не договаривайтесь больше ни о чьей свадьбе, не поговорив предварительно со мной. Не нужно в угоду де Гизам и мадам де Брезе выдавать замуж наших дочерей, пока они не сменили пеленки на платье». Екатерина упорно звала Диану мадам де Брезе, хотя та уже стала графиней де Валенкенуа. Когда Генрих однажды обратил внимание супруги на это, королева чуть пожала плечами. «Так привычней. Она ведь осталась, мадам де Брезе». Королева велела привести к себе маленького Франциска, чтобы поговорить с сыном. Дети побаивались довольно строгой матери, которая, в отличие от Дианы, старавшейся выглядеть доброй и потому позволявшей все, требовала соблюдения многих правил. «Ничего», – утешала себя Екатерина, – «они вырастут и все поймут. Человека нельзя только баловать, нужно и воспитывать». Интересно, что разумное в отношении остальных детей, своего любимца Эммануэля, позже ставшего королем Генрихом III, она откровенно баловала. Но до этого было еще далеко. В кабинет к матери со своей воспитательницей пришел совсем маленький Франциск. Ему шел всего 5-й год. «Франциск, мальчик мой, у тебя снова плохо дышит нос?» «Да, мадам», — ответила за малыша его гувернантка. У его высочества герцога Орлеанского непроходящий насморк и болело ухо. Это было бедой Франциска. По желанию Дианы, его принялись закалять сразу после рождения, но слишком неудачно. Узнав о том, каким образом мадам де Брезе якобы проявляла заботу о здоровье мальчика, в действительности его губит. Екатерина возмутилась, но было уже поздно. Тогда она кричала на фаворитку, забыв обо всех своих намерениях не ссориться с ней. «Родите себе сына и держите его хоть в бочке со льдом, мадам, но моего мальчика оставьте в покое». Генриху стоило усилий помирить любовницу с супругой. При всех они продолжали мило улыбаться, а наедине были готовы вцепиться друг дружке в волосы. «Генрих, нам нужны еще сыновья, потому что забота вашей любовницы – непременно сведет в могилу старших детей». «Что вы говорите, Катрин? Диана так заботится о наших малышах. Вы должны ее благодарить, а не проклинать». «Посмотрите, посмотрите на своего сына, Генрих. Ребенок застужен с первых дней именно благодаря вашей любовнице. Пусть родит вам детей и издевается над ними». Диана, в свою очередь, изображала страдания. «Это ужасно, что ее величество не ценит моей заботы о принце и принцессах. Генрих, я не делаю ничего ужасного и не виновата в том, что рожденные ею дети столь слабы. Я не виновата в дурной крови Медичи, Генрих». Фаворитке удалось убедить короля в том, что в слабости здоровья его детей виновата наследственная кровь Медичи. И в этом была доля правды. Но и неумная забота Дианы тоже сказалась. Дети Екатерины действительно не отличались крепостью. «Франциск, скоро приедет твоя невеста Мария Стюарт. Ты должен постараться подружиться с ней и ей понравиться». «Да, мадам». Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Сама столько лет старается нравиться мужу и советует сыну делать это же. Мысленно возмутилась вошедшая в кабинет Альфонсина Строци. Девочку привезли через несколько дней. Генрих постарался устроить будущей невестке не менее торжественный прием, чем тот, что когда-то организовал его отец Екатерине. Получилось, там было все. Полсотни маленьких пажей, разодетых в расшитые серебром камзольчики, свита маленькой королевы, фейерверки и празднества по всему пути следования. Вся Франция от самого Нанта до предместий Парижа ликовала. А люди с радостью празднуют, если есть повод и возможность. Повод их касался мало, а возможности предоставил король. Кто же откажется выпить и поесть, если угощают? А любоваться при этом на разодетую свиту и маленькую королеву с застывшим кукольным личиком тоже интересно. Сколько лет королеве? Какая она серьезная? Уж не старушка ли она? Какая старушка? Ребенок совсем? Королевская шлюха тоже выглядит молодо, а давным-давно старуха. На каждый роток не накинешь платок. Толпа, крича от восторга, однако умудрялась обсуждать неживое выражение лица королевы Шотландии. У бедной девочки, старавшейся казаться взрослой и важной, действительно мышцы лица просто свело от этих усилий. А потому оно казалось не то детским, не то старческим. Королевская чета приняла Марию Стюарт прекрасно. Вернее, это была не чета, а троица. Рядом с красивым рослым королем стояли две женщины. Одна невысокого роста, полноватая и довольно невзрачная. Вторая – рослая красавица, уверенная в своей силе. Марии уже предупредили, что это мадам де Валентинуа, королевская фаворитка и фактическая хозяйка положения. Король послушно выполняет все пожелания Дианы, а королева этому не препятствует. Девочки были безразличны взаимоотношения в королевской семье. Зато на своего будущего супруга, маленького принца Франциска, она взглянула с откровенным интересом. Мальчик был еще мал, довольно высок для своих лет, очень серьезен и важен. Взрослые увидели другое. Франциск гораздо ниже своей рослой невесты. Возможно, с возрастом это пройдет, но он и гораздо тщедушнее ее. Рядом с крепкой Марией принц выглядел слабым и больным. Глядя на эту пару, Екатерина мысленно усмехнулась. «Габриэль, наш мальчик скоро женится на королеве, а потом, возможно, станет королем». Марии ее суженый совершенно не понравился. Как малыш не старался выглядеть взрослым и значительным, его недуги и слабость дали о себе знать. Принца пришлось довольно быстро увести. Екатерина поспешила покинуть блестящее общество следом за сыном. Это было нетрудно сделать, там блистала Диана де Пуатье, графиня де Валентинуа. Малыш рыдал на коленях у своей гувернантки. Мать взяла его к себе на руки, прижала к груди. «Ну что ты, дорогой мой, что?» «Я не понравился ей», – давился слезами ребенок. «Тебе показалось. Мария просто устала после дальней дороги. К тому же у нее не было возможности разглядеть тебя. Не суди строго девочку, для которой все вокруг чужие люди. Она справится с собой, и все будет хорошо». Екатерина говорила так, словно вина за то, что маленький Франциск не произвел впечатления на свою будущую супругу, лежала целиком на самой Марии. Мать все поняла с первого взгляда. В душе ребенка вспыхнула первая детская любовь, которая, увы, скорее всего, останется безответной. Знающая себе цену, здоровая девочка не полюбит этого больного мальчика, и счастливым этот брак не будет. Но знала Екатерина и другое. Ей ничего не изменить. У Франциска именно такая судьба. Из ее детей счастлива будет только Елизавета. Екатерина знала о будущем многое. Недаром столько лет дружила с братьями Руджери. Они же познакомили королеву еще с одним предсказателем Мишелем Нотр-Дам. Нострадамус, как его немедленно обозвала Альфонсина, не ошибался в своих предсказаниях. Он предрек Екатерине и судьбы будущих детей, и судьбу мужа, и ее собственную. Оставалось только убеждаться в правоте слов провидца. И вот сейчас матери оставалось только утешать свое дитя, расстроенное невниманием его невесты. Самой Екатерине девочка понравилась. Маленькая королева была необычайно серьезна. Ее большие глаза смотрели пытливо и требовательно. О, это была несмешливая Екатерина Медичи, прибывшая ко двору короля Франциска. Эта девочка знала себе цену, ведь на ее голове уже была корона. Пусть и маленькой бедной страны, но ведь корона. И все же был миг, когда в глазах Марии Стюарт метнулся страх. Это уловила королева, и ее сердце тут же потянулось взять ребенка под свою опеку. Мать далеко, отца нет в живых, вокруг чужие люди, от которых ребенок теперь зависел. Конечно, с малышкой прибыла большая свита, ее гувернантка и даже 4 подружки. Но все же это не заменяло материнской ласки. Екатерина вспомнила, как ей представили подружек юной королевы. Одна за другой девочки приседали под комментарий мадам Флеминг, гувернантки Марии Стюарт. Мэри Битон, Мэри Ситон, Мэри Ливингстон, Мэри Флеминг. «В Шотландии нет других имен?» – рассмеялась Диана. Неловкость ситуации сгладила королева. Она ласково улыбнулась девочкам. Вероятно, имя королевы самое излюбленное, поэтому ему подражают. Но вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, маленькая королева Шотландии надменно поджала губки. Она уже прекрасно знала об истинном положении дел при дворе. Знала, что и королева Екатерина из рода Медичи, а значит, совсем не ровня ей самой по происхождению. Как смеет эта некрасивая женщина сочувствовать, смотреть ласково и почти с жалостью? Екатерина мысленно вздохнула. Вот еще одна, не принявшая моей любви. Это было ее настоящей бедой. Она любила всех, даже Диану, но никто не отвечал взаимностью. Королева подозревала, что и Габриэль просто изображал любовь. Иногда хотелось крикнуть небесам «За что?». Будущая супруга Франциска жила и воспитывалась вместе с королевскими детьми, число которых росло год от года. После Клод Екатерина родила Луи, но малыш не прожил и нескольких месяцев. За ним последовал Карл, потом Александр, Маргарита, Франсуа и двойняшки Виктория и Жанна. Екатерина исправно раз в 1,5-2 года рожала очередного наследника или наследницу. И только когда едва не погибла при рождении двойняшек, врачи категорически запретили королевской чете иметь еще детей. Генрих вздохнул с облегчением. Теперь не было необходимости посещать спальню нелюбимой жены и стараться, чтобы та снова забеременела. Генрих никогда не делал вид, что сгорает от страсти, но его смущала необходимость спать с женщиной, которая была ему совершенно не нужна и даже неприятна. Давно поняв, что любимой для мужа не станет, Екатерина однажды попросила его. «Генрих, я прекрасно понимаю, что вы меня не любите. Это не обязательно, достаточно просто уважать. Но ведь и этого не было. Столь явно не пренебрегал своей супругой даже король Франциск, хотя был вынужден жениться на Элеоноре вообще согласно обязательству перед императором Карлом и имел все основания попросту ненавидеть навязанную ему жену. Дети Екатерины и Генриха не отличались здоровьем. Как ни пыталась мать воспитать их крепкими и сильными. Возможно, дело было в том, что Екатерине из опасений быть отравленной приходилось постоянно еще с детства принимать небольшими дозами яды. Они были разными и удивительно похожими друг на дружку, эти принцы и принцессы. Самый старший, дофин Франциск, застуженный стараниями фаворитки еще в младенческом возрасте и потому вечно болевший из-за гноившихся пазух, с 4 лет знал себе цену, потому что у него была невеста. Да не просто невеста, а настоящая королева. Мария Стюарт оказалась не только старше, но и выше ростом будущего супруга и куда крепче него здоровьем. И если дофин постоянно ходил с перевязанным ухом и хлюпал носом, то его невеста-королева росла стройной, сильной и немыслимо заносчивой. Хитрая девочка сразу поняла, чья сила при дворе, и быстро принялась ластиться к фаворитке, выказывая той всевозможные знаки внимания. Это тоже было одним из больных мест Екатерины. Девочка, для которой она не жалела ничего, которая старалась отдать сама душу, смотрела на королеву только с позиции королевской крови. Кто она и кто я? Купчиха, даже будучи королевой, не способна встать в один ряд с той, у которой кровь истинно королевская. Никакие улыбки и дорогие подарки, например, знаменитый черный жемчуг королевы, не сделали девочку добрее к будущей свекрови. Но Екатерина могла с чистым сердцем сказать, что она ничем не обидела заносчивую девчонку. старшая из принцесс, Елизавета, казалась и родилась серьезной. Она улыбалась редко, зато эта улыбка немедленно освещала все вокруг. Разумная, спокойная, Елизавета легко приводила в чувство самых больших шалунов. Братья слушались ее беспрекословно. Вторая из сестер, Клод, названная так в честь матери Генриха, росла тихой и послушной. Она старалась держаться поближе к матери и быть незаметной. «Как-то сложатся их женские судьбы», – вздыхала Екатерина, видя, что дочери совсем не напоминают ни наглую Диану, ни даже надменную Марию, ее будущую невестку. «Таким будет трудно в нынешнем мире, где за свое место надо драться всеми возможными и невозможными способами, где мягкость и смирение уже не нужны, напротив, даже неуместны». К счастью, семейная жизнь обеих дочерей Екатерины оказалась весьма счастливой и спокойной, в отличие от сыновей. Следующим был Людовик, Луи, о котором Екатерина думала, что уж он-то будет сильным и счастливым. Не сложилось. Малыш умер, даже не успев толком проявить характер. А зато Карл был строптив и упрям. Сладить с ним иногда оказывалось очень трудно. И только строгий голос матери заставлял мальчика прятать голову в плечи и подчиняться. Екатерина не понимала, почему дети ее боятся. Она старалась быть требовательной, но ведь и ласковой тоже. И только четвертый из сыновей, Александр, который позже возьмет отцовское имя Генрих, нисколько не боялся матери. Это был ее любимец, которому позволялось все, в том числе и то, что позволять не следовало бы. После Александра Екатерина родила еще одну дочь, Маргариту, ставшую едва ли не самой большой ее проблемой. Это ее старший брат Карл называл Марго. Нрав Марго заставлял держать ее не просто под приглядом, а в ежовых рукавицах. Помогало мало. Марго с детства была известна своим ранним развитием и склонностью к алькованным радостям. Младший из сыновей Франсуа, упитанный, немного флегматичный мальчик, пока больше наблюдал, словно не в состоянии решить, к кому присоединиться. Последних двойняшек Екатерина рожала так трудно, что одну из них пришлось даже искалечить, чтобы спасти саму королеву. Но и рожденная сестра тоже не выжила. На этом попытки произвести потомство у королевской четы прекратились. И вот вся эта разновозрастная компания, поддерживаемая несколькими близкими по возрасту детьми королевской крови, а также приехавшими с маленькой королевой Шотландии Мариями, с визгом и топотом носилась по коридорам дворцов, без конца придумывая развлечения и отчаянно галдя. Толпа присматривающих за ними гувернанток и воспитательниц попросту не успевала справляться с таким числом отчаянных сорвиголов. Генрих с удовольствием хохотал. «Мой дом полон детей, значит, я продолжусь в потомстве». Среди всей веселой компании выделялись вечно больной и осторожный в поведении Франциск, надменная зазнайка Мария Стюарт и серьезная Елизавета. Екатерина с первых же дней обратила внимание на гувернантку Марии Стюарт мадам Джанет Флеминг. Но не потому, что дама была разумна или образована, а потому, что на рыжеволосую красавицу внимательно посмотрел сам король. Белокожая, с ярким, но нежным румянцем, большими глазами и восхитительной фигурой, одновременно крепкая и тонкая, Джанет действительно была хороша. Кроме того, мадам отнюдь не выглядела скромницей. Она так и стреляла глазками, что обещала добившимся ее благосклонности минуты блаженства. Заметив, каким заинтересованным взглядом окинул шотландскую красотку Генрих и какую это вызвало реакцию у фаворитки, Екатерина вдруг задумалась. Ни один король приглядывался к мадам Флеминг, да и не к ней одной. А что если... «Мадам, я хотела бы поговорить с вами наедине». Джанет покраснела до корней волос. Она знала, что королева без памяти любит своего супруга, и догадалась, о чем может пойти речь. Его Величество слишком пристально разглядывал грудь гувернантки своей будущей снохи. «Да, Ваше Величество», – Взгляд Екатерины стал чуть насмешливым. Флеминг явно боится ее мести и клянет себя за проявленную вольность. «Вы очаровательны, и ваша красота необычна для французского двора. Надеюсь, мадам, вы умеете?» Она намеренно сделала паузу, чтобы Джанет успела что-нибудь себе там надумать. Вести изящные беседы, быть приятной в обществе и завлекать мужчин. «Умею», – растерянно кивнула гувернантка. «Ваша воспитанница уже достаточно взрослая и не требует столь пристального внимания, чтобы вы были заняты ею все дни. Я хотела бы поручить вам некую работу с соответственным вознаграждением». Так родилось совершенно необычное для французского двора образование – «Летучий эскадрон любви», как сама назвала его Екатерина. Просто глядя, как тает перед женским телом ее супруг, королева поняла, что при помощи молодых красоток может многого добиться. Еще только прибыв ко двору в Марселе, Екатерина обратила внимание на то, что мужчины активно пользуются услугами дам легкого поведения. Это покоробило юную флорентийку, и она несколько успокоилась, только поняв, что Генрих в число таких пользователей не входит. Но мысль о полезности такого дамского общества где-то глубоко внутри засела. И вот теперь пришло время ее притворять в жизнь. Но Екатерина не собиралась набирать придворный бордель. Ей были нужны абсолютно преданные девушки. Конечно, красивые, умные и очаровательные. Кроме того, имеющие благородное происхождение. Королева видела, как терял свою волю ее супруг, только оказываясь рядом с Дианой. И понимала, что тоже можно делать и с другими. Только не с помощью фавориток, а с помощью бесконечно преданных ей девиц. Одной из первых стала Джанет Флеминг, но прежде прекрасно понимавшая, что должна обучить девиц умению любви и обольщения, Екатерина отправилась привычным маршрутом к Руджери. Маги изумились необычайно. «Катрин, вы считаете нас хорошими наставниками в любви?» Это предложение могло вызвать улыбку у кого угодно. Братья Руджери были весьма преклонного возраста и меньше всего походили на горячих любовников. Екатерина скупо усмехнулась. «Нет, найдите тех, кто поможет мне кое-чему обучить крошек и приготовить нужные снадобья для их привлекательности и очарования».